Пустик Дутик внезапно замолк. Молчание затягивалось, и Алиса, наконец, робко спросила: «Это все?» «Все», — сказал Пустик Дутик. «Всего хорошего». «Как неожиданно», — подумала Алиса. После столь ясного намека на то, что ей следует удалиться, было бы крайне неучтиво не уйти немедленно. Она встала и протянула Пустику Дутику руку. «Всего хорошего, до новой встречи», — сказала она как могла веселей. «Если мы и встретимся, то я тебя не узнаю», — сказал Пустик Дутик скучным голосом и протянул ей два пальца для пожатия. «Тебя от других не отличишь». «Отличают по лицу», — рассудительно заметила Алиса. «Вот то-то и жалость», — сказал Пустик Дутик. «У тебя лицо такое же, как у всех. Два глаза», — он ткнул пальцем в ее сторону. «Посредине нос, под ним рот. Все как у всех. Если бы у тебя хоть глаза были бы с одного боку или рот над носом, тогда другое дело, а так...» «Это было бы некрасиво», — возразила Алиса. Но Пустик Дутик закрыл глаза и пробормотал: «Сначала попробуй, потом говори». Алиса немножко подождала, не скажет ли он чего-нибудь еще. Но он так и не открыл больше глаз и не произнес ни единого слова. Тогда она еще раз попрощалась и, не получив никакого ответа, потихоньку пошла прочь. Но не удержалась и на ходу стала говорить себе самой: «Из всех наипренеприятнейших!» Она повторила это вслух, ведь это большое удовольствие произносить такие длиннющие слова. «Из всех наипренеприятнейших существ, каких я только видела, но не успела договорить, потому что в этот миг тяжелый удар сотряс весь лес от края до края».